ты поступаешь правильно и по отношению к себе, и по отношению к ребенку. Я просто не хочу, чтобы Томми пострадал или сделал какую-нибудь глупость». «Он не сделает», — ответила Мэрибет, вытирая слезы. «Я ему не позволю. Конечно, иногда мне и самой хочется оставить ребенка себе, но дальше-то что? Что я буду делать через месяц, через год? Или если я не смогу найти работу, и мне никто не поможет? И Томми не удастся окончить школу, если у него на шее будет висеть жена с ребенком. Мы не можем себе этого позволить». «Я знаю, что я не должна так говорить о собственном сыне или дочери, но я хочу, чтобы и у него или у нее была достойная жизнь. Ребенок имеет право получить больше, чем могу дать ему я, родителей, которые души в нем не будут чаять и не будут бояться ответственности так, как боюсь я. Я очень хочу растить его, но я знаю, что я просто не могу, и это меня пугает». Эти мысли разрывали ей сердце, особенно сейчас, когда ее дитя уже жило внутри ее своей жизнью, постоянно напоминая себе нетерпеливыми движениями. Не замечать или отрицать его существование было невозможно. Но Мэрибет считала, что лучшим проявлением ее любви к ребенку будет дать ему жизнь и устроить к хорошим людям, которые посвятят себя малышу. А ей надо уехать куда-нибудь и взяться за воплощение в жизнь своей мечты. «Доктор Маклин тебе что-нибудь говорил?» — спросила Лиз по поводу возможных приемных родителей. Лиз вдруг обуяла любопытство. Она знала несколько бездетных пар, которые были бы счастливы завести ребенка. «Пока он еще ничего конкретного мне не сказал», — озабоченно откликнулась Мэрибет. «Я надеюсь, что он верит в серьезность моего намерения отказаться от ребенка. Правда, может быть, он думает, что Томми и я...» Она замялась, не в силах подыскать нужные слова, заставив Лиз расхохотаться. «Будь уверена, он именно так и думает. Он, признаться, поставил меня в тупик своими словами о том, какой замечательный у меня сын. По-моему, он решил, что это его ребенок. Я тоже подумала об этом, когда узнала о твоем существовании, и, честно говоря, до смерти испугалась. Но на самом деле бывают вещи пострашнее. Томми действительно очень достойно повел себя в этой ситуации, особенно если учесть, что это не его ребенок. У вас потрясающий сын», — призналась Мэрибет, чувствуя, что эта женщина стала ей ближе родной матери. Она была такая добрая, внимательная, умная, и Мэрибет показалось, что Лиз начинает постепенно отходить после кошмарного года, прожитого без малышки Энни. Мэрибет сама пережила времена страшной печали и знала, что это такое. «Что ты собираешься делать в ближайшие 2 месяца?» — спросила Лиз, наливая Мэрибет стакан молока и придвигая к ней тарелку с печеньем. «Работать, что же еще, и заниматься, и ждать ребенка. Он должен родиться к Рождеству». «Это очень скоро», — заметила Лиз, тепло посмотрев на свою юную собеседницу. «Если тебе нужна какая-то помощь,